Глава 9. Пентхаус для молодоженов. Рэй. Да, пацан. Ты уверен, что эти зеленые пухлики имели в виду, что мы можем поселиться в пентхаусе самого дорогого отеля? Сказал я, наблюдая, как Цварк скинул вещи и плюхнулся в огромный мраморный бассейн на балконе нашего двухэтажного номера. Ну, они же сказали «любой отель», ничего не упомянув про категорию номера. Вот я и взял самый лучший. Довольно, заявил Цварк, открывая еще один кран в бассейне, из которого потекла бирюзовая ароматная пена. Но... Пацан, успокойся, у меня все под контролем, отмахнулся от меня Цварк. Иди лучше на свой этаж. Там тоже есть ванна с бассейном и, по-моему, даже сауна. Вызови массажистку, полежи на горячих камнях, отмокни в пене. Все, проваливай давай. Хочу насладиться благами цивилизации в одиночестве. Эх, давно я так не отдыхал. А если нам придется за все это платить? Рэй, ты не считаешь, что немного наглеешь? Да, и как-то это некрасиво по отношению к тем симпатичным пухликам с шерстяными щечками. Пф, пацан, я тебе умоляю. Он закатил глаза. Мы только что продали бесценную информацию о безумно опасном вирусе в Альфе Центавра. Да Шерлоки наварят на этом троекратно, поверь мне. Уж кто-кто, а Шерлоки из любой информации могут извлечь прибыль. Уж поверь мне на слово. Я посмотрел на Сварга скептически, так как испытывал муки совести за то, что мы так беспардонно обдурили этих зеленых пухлишей, которые от всей души мне искренне сочувствовали. В этот момент на пороге нашего номера появился отдельный робот на универсальных гусеничных лентах вместо ног, но с подобием гуманоидного лица и двумя длинными механическими руками, увенчанными сразу семью пальцами. То ли создатели робота решили, что чем больше пальцев, тем красивее, то ли они сами точно не знали, сколько пальцев должно быть у существа, чтобы было удобно хватать предметы. В одной руке он держал огромный поднос, уставленный многочисленными тарелками с блюдами, от запаха которых я почувствовал болезненный спазм желудка. В другой у него находилась бутылка розового игристого вина. «Добрый вечер. Прошу прощения за вторжение», — произнес электронный голос. «Пожалуйста, примите этот ужин для молодоженов в качестве комплимента от лучшего на Тартуге отеля Шандрилу. Желаю приятного времяпрепровождения». В гробовой тишине робот поставил поднос с едой и вино на столик в нашем номере и выкатился в коридор, шурша своими гусеницами. «О, отлично! Я уже проголодался. Давай сюда вино!» — скомандовал Рэй довольным тоном, как только дверь за прислугой автоматически закрылась. «Рэй!» «Да, пацан?» «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу. Я страшно хочу промочить горло. Я уже целую неделю как не пил. Тащи сюда бутылку вина, да поскорее!» «Рэй!» «Что не так, пацан?» «А почему нас здесь считают за молодоженов?» «А, так тебя это разволновало? Так это ж ерунда. При заселении в Шангрилу, если поставить галочку, что мы молодожены, то ужин от отеля идет в подарок. Я был страшно голодный после недели болтанки в космосе, да и ты, наверное, сыт по горло этими консервами. Вот я решил, что сытный полезный ужин нам бы не помешал». Он блаженно оскалился, откинувшись на бортик и включив функцию гидромассажа в своем бассейне. «Рэй, но молодожены!» Возмущению моему не было предела. «И что?» «А если они обнаружат, что мы оба мужского пола?» «Ой, пацан, расслабься! Кого волнуют такие мелочи?» Отмахнулся Цварк. «Меня волнуют. Вообще-то на захране у нас нет браков между мужчинами». «Пф, удивил кота селедкой. Да на половине планет, входящей в состав Федерации Объединенных Миров, запрещены однополые отношения. Однако это не отменяет того факта, что они разрешены на другой половине. К тому же, откуда хоть кому-нибудь знать о законах на территории Захрана? Это известно лишь тебе, ну и теперь мне. Уверяю, ты во всем открытом космосе больше не встретишь ни одного захухрю. Или уже забыл, как сложно было нам самим вылететь с твоей родной планеты?» «Нет, не забыл. Но все же...» «А согласно слухам о Цваргах, однополые отношения вообще не считаются ничем особенным. Неси уже вино». Я молча выдохнул, покачал головой, передал в руки Рэя бутылку и последовал его совету, поднявшись по роскошной белой лестнице на второй этаж. Какое-то время настроение у меня было скверным, так как я переживал, что Шерлоки откажутся платить, узнав, какой номер мы выбрали, а потом через некоторое время отгонал все эти мысли прочь. Да какая мне, собственно, разница? Рэй сказал расслабиться, значит, можно расслабиться. Почему я вообще предаюсь унынию? Ведь все так замечательно складывается. Еще неделю назад я жил на планете свалки и питался вонючим тамасским тунцом. А уже сегодня в моем распоряжении огромная двухспальная кровать со свежим бельем, личный бассейн с гидромассажем, сауна, а этажом ниже меня ожидает вкуснейший ужин. Когда через 2 часа полностью разомлевший от воды, сауну и умелого массажа местным роботизированным персоналом, я спустился вниз в роскошном отдельном халате. Рэй уже был полностью собран и одет. Его влажные черные волосы были завязаны в жесткий конский хвост, пальто блестело еще сильнее, чем обычно, что наводило меня на мысли о том, что Рэй успел воспользоваться услугами химчистки при отеле. Цварк поправлял зеркало манжеты, деловито осматривая себя со всех сторон и смахивая несуществующие пылинки. «Хорошо смотрюсь. Нигде складок нет?» — спросил он тоном, каким обычно спрашивают девушки, как они выглядят, когда собираются на свидание. «Да вроде как обычно», — пожал я плечами. Рэй, пренебрежительно фыркнув, услышав мой ответ, но комментировать его никак не стал. «Мы куда-то идем?» — задал я интересующий меня вопрос. За окном уже смеркалось. «Не мы, а я. Я куда-то иду, а ты остаешься здесь в номере. Плотно ужинаешь, можешь зависнуть в инфосети Тартуги, почитать последние новости или же лечь спать пораньше. Меня не жди, я отправляюсь на дело». «На дело? Это искать того самого компьютерщика?» — заинтересованно переспросил я. Ну, и его тоже, да». «Он работает по ночам?» — удивился я. «Это же Тартуга, пацан. Тут нет понятия дня и ночи», — натянуто произнес Цварк. «В общем, иди отдыхай, развлекайся, а к утру я обязательно вернусь». С этими словами Рэй подмигнул мне и вышел из нашего номера. Я задумчиво почесал затылок, пожал плечами и приступил к ужину, который, к слову, оказался просто восхитительным. Давно я не ел настоящих свежих продуктов. Хотя кого я обманываю, я никогда не ел настоящих свежих продуктов. Шантор, конечно, заботился обо мне, но консервы, полуфабрикаты и рыба, выросшая в грязном океане, не шла ни в какое сравнение с ужином для молодоженов в Шангри-Лу. Какое-то время провел на балконе, наслаждаясь видом причудливых зданий грибов и их фосфорицирующих в ночной темноте шляпок. Удивительно, Тартуга — первое место, не считая спутника Уолла, в котором я оказался, проведя всю свою жизнь на Захране. До знакомства с Рэем я даже не знал о существовании такой планеты. Я столько лет мечтал выбраться за Храна, ставшего свалкой всевозможных отходов, что совершенно не думал о том, что буду делать и где жить после того, как выберусь с родной планеты. На тот момент мне казалось практически невозможным преодолеть орбиту небесного тела синдромом Каслера. Что теперь делать? Куда податься? Рэй хочет выяснить, кто заразил вирусом коммуникатор Шантора и стал невольным виновником гибели его тигра. Пока он занимается этим делом, разумеется, я буду с ним. Все-таки Шантор был моим наставником целых 2 года. И я обязан ему, несмотря на то, что, как оказалось, старик во многом меня обманывал. А что делать дальше? Рэй вернется на службу в космический флот, а я останусь с видавшими виды воробьем 19, с одним единственным лазером на борту и без каких-либо действительно полезных знаний о космосе. Да какая разница, что будет потом? Можно подумать, я на Захране строил более далеко идущие планы. Я сердито оборвал собственные невеселые размышления, перевернулся на другой бок, взбил мягкую подушку и заснул на огромной двуспальной кровати для молодоженов. Утро было чудесным. Робкие синие лучи голубой звезды пробивали сквозь полузакрытые жалюзи. В кровати было тепло и уютно. Еще никогда в жизни я не спал на матрасе из натурального латекса, и это мне безумно понравилось. Такие матрасы я видел лишь на рекламных билбордах Захрана, неподалеку от элитного района. Да и в кои-то веки никто не будет меня увесистыми пинками, чтобы я срочно добежал до угла квартала для утилизации скопившегося за день бытового мусора по ночному тарифу. Я сел в постели, громко зевнул, довольно потянулся и, надев мягкий отдельный халат, отправился на первый этаж. Рэй говорил, что обязательно вернется ночью или к утру, а значит, пора планировать, чем мы займемся сегодня. Интересно, он смог найти своего компьютерщика и выяснить, кто же установил вирус на коммуникатор Шантора? Этажом ниже стояла абсолютная тишина. Я заглянула во все комнаты по очереди, но вещи оказались нетронутыми и лежали именно так, как я их оставил вчера вечером. Судя по всему, Цварк все еще не вернулся. Это слегка беспокоило меня, но так как на часах было лишь 7 утра по местному времени, я решил не волноваться и заняться своими делами. После того, как я принял душ, переоделся и позавтракал остатками вчерашнего ужина, Цварк все еще не появился в нашем пентхаусе. Цифровые часы, вмонтированные в стену над входной дверью, показывали 9:58. Я подошел к окну, чтобы посмотреть на соседние грибы. Они уже ярко светились. Сквозь прозрачные купола смутно виднелись многочисленные фигуры представителей разных миров. Ночная смена закончилась. В магазинах, ресторанах и лавках на работу заступали новые работники. И что же теперь делать? Сидеть в отеле и продолжать ждать Рея, который обещал прийти к утру, или отправиться на его поиски? А вдруг он попал в беду? Да и вообще, Тартуга большая. Быть может, если я выйду погулять, то найду что-то или кого-то, кто сможет помочь в нашем деле. Смог же я убедить Шерлока, что мы действительно побывали в настоящей передряге. До зуда в кончиках пальцев захотелось пройтись по Тартуге и посмотреть, что же здесь продают такого особенного. Да и Рэю я не обещал сидеть в номере безвылазно, а значит, никакого слова не нарушу. Так почему бы не прошвырнуться? И с этими мыслями я решительно шагнул из номера. Просторный ультрасовременный лифт с кондиционером беззвучно открыл двери. Я шагнул внутрь, и только когда двери за мной закрылись, понял, что на панели нет кнопок. Да, собственно, никакой панели в лифте вообще не было. Лишь металлическая отделка и классические зеркала в пол. «Доброе утро, уважаемый гость отеля «Шангри-Лу». Куда бы вы хотели попасть?» — спросил меня вежливый женский голос. С непривычки растерялся я. На захране лифтов с голосовым управлением еще не изобрели, или же мне просто не довелось ездить в таких? «Простите, я вас не расслышала. Пожалуйста, говорите громче. Куда бы вы хотели попасть?» «Вниз?» «Уточните запрос. Если вы хотите попасть на технический этаж, пожалуйста, приложите пропуск персонала к магнитному считывателю». Нет, мне надо на улицу». «Уважаемый гость отеля «Шангри-Лу», при заселении вы отметили, что являетесь захухрей. Вынуждена вас предупредить, что гигантские комары, обитающие в болотах Тартуги, могут нанести захухре непоправимый вред. Если вы все-таки настаиваете на том, чтобы я отвезла вас на нижний этаж, пожалуйста, позаботьтесь об экипировке и средствах защиты от комаров». «А не надо на улицу». «Простите, вы сказали мне надо на улицу? Пожалуйста, говорите громче. Вы точно хотите попасть на поверхность Тартуги?» «Нет!» «Уважаемый гость отеля «Шангри-Лу», куда бы вы хотели попасть?» Я был как раз в том состоянии, которое испытывает Рэй, когда я донимаю его своими вопросами. «А какие есть варианты?» Рявкнул я на лифт, уже ни на что не надеясь. «Я могу вас доставить к открытому бассейну с видом на Тартугу, в ресторан «Шангри-Лу», в спа-зону, в тренажерный зал, конференц-зал». Добросовестно принялся перечислять лифт. Я молча слушал, пытаясь выловить ту информацию, которая мне нужна. «И на ресепшн», — закончил лифт. «О, мне надо на ресепшн», — решительно заявил я. «Я вас услышала, дорогой гость. Еду на этаж с ресепшн». Откликнулся лифт, и включилась какая-то ненавязчивая мелодия. Я почувствовал, как меня чуть приподняло в воздух, и обрадовался тому, что мы тронулись вниз. Обычно там, где располагается ресепшн, там и выход из отеля. По крайней мере, так строят отели на захране. В тот момент, когда двери ультрановомодного лифта с голосовым управлением открылись, и я шагнул на мраморную плитку, я оказался в просторном помещении с многочисленными стойками регистрации и персоналом в форменных пиджаках. В помещении было достаточно светло, а через огромные прозрачные окна практически в пол достаточно крупно виднелись болота Тартуги. Я даже смог различить отдельные кустарники и деревья. Лифт, очевидно, доставил меня в ножку здания гриба, а не на тот уровень, где шляпки грибов соединялись местами, образуя переходы. Я окончательно осознал, что с прогулки по Тартуге мне придется повременить, хотя бы потому, что я понятия не имею, как выбраться из этого проклятого отеля. «Вы доставлены на ресепшн. Спасибо за то, что воспользовались услугами «Шангри-Лу». Напутствовал меня лифт на прощание, и двери позади бесшумно закрылись. «Шварх!» Обреченно простонал я, осознавая, что придется повторять все заново. «Уважаемый гость, я могу вам чем-то помочь?» Ко мне подплыла миловидная девушка в строгом брючном костюме со светлыми волосами и планшетом в руках. Первую секунду я принял ее за человека и невероятно обрадовался сему факту. Людей на Тартуге я до сих пор еще не видел, но мгновением позднее третья, а затем и четвертая рука этой милой девушки попали в поле моего зрения. Ко всему, когда девушка своей пятой рукой поправила прическу, промелькнуло слегка вытянутое ухо, напоминающее по форме морскую раковину. «Я могу вам чем-то помочь?» — вновь спросила девушка, а я понял, что просто некультурно пялись на ее руки и уши, разявив рот от удивления. Да, вообще-то я искал своего... друга, то есть, наверное, я все-таки искал выход из отеля». Окончательно смутился, потому что у незнакомки ко всему еще оказался слегка раздвоенный язык. «Своего друга? Простите, а из какого вы номера?» — деловито уточнила шестирукая девушка. «Не помню сам номер, но мы остановились в нашем пентхаусе», — промямлил я. «Вот ведь болван! Даже на табличку с номера на двери не посмотрел, так спешил погулять по Тартуге». «Хорошо, хоть здесь нет ключ-карт, а вход в номер по биометрическим параметрам, иначе я совершенно точно забыл бы или потерял карту». «О, так вы из пентхауса?» Девушка очаровательно улыбнулась, смахнула что-то в слайде, а затем ее улыбка медленно потускнела. «Пентхауса для молодоженов. Так вы ищете Цварга, да?» «Да», — обрадовался я, не обращая внимания на изменения в состоянии блондинки. То, что Цваргов нигде не любит, я уже прекрасно знал, а потому нисколечки не удивился такой реакции. Фиолетовый такой, с рогами на голове и острыми клыками, а еще глаза становятся алыми, когда он злится. Начал я торопливо перечислять приметы Рея. «Знаю, знаю», — закивала сотрудница Шангрилу. «На весь наш отель ваш друг единственный Цварг». «Отлично. Так вы его, получается, видели? Знаете, куда он пошел? Я испытал настоящий душевный подъем. Ура! Кажется, я нашел человека, тфу, инопланетянку, которая видела Рея. А разве ваш друг еще не возвращался? Поймите меня правильно, я все-таки сотрудник отеля и не имею права сообщать такого рода информацию о постояльцах. Весь вид девушки говорил о том, что она бесконечно сожалеет, но не может ответить на мой вопрос. Нет, не возвращался. Я решил надавить на жалость. Он обещал вернуться к утру, но так и не вернулся. Я так волнуюсь, так волнуюсь. Я картинно заломил руки. И вас не смутило, что ваш, друг покидает вас на ночь глядя? Ну, я быстро соображал, чтобы такого сказать, лишь бы не соврать откровенно, так как мало ли какой лапши на уши навесил хитрый Цварг этой блондинки. Рэй, выходя из номера, сказал, что хочет найти что-то редкое на Тартуге. Я был уверен, что он хотел сделать мне сюрприз. Выкрутился я. Ох. Девушка печально покачала головой, всплеснув третьей и четвертой рукой одновременно, а еще две прижала к сердцу в сочувствующем жесте. Конечно, я не должна этого говорить, но все-таки учитывая ситуацию, пентхаус для молодоженов, ваш Цварг вчера в районе 10:30 пошел к стойке регистрации и спросил меня, как пройти в сектор со специфическими услугами. «Сектор со специфическими услугами?» Я практически улыбнулся, но потом поймал на себе скорбный взгляд блондинки и одернул себя, понимая, что должен вести себя подобающим образом. Девушка почему-то всхлипнула и полезла меня обнимать. «Знаю, это так ужасно, но, поверьте, так бывает. Не вы первый, не вы последний». «Ох, не знаю, куда там намылился вчера Рэй?» для поиска своего компьютерщика, но я из него всю душу вытрясу. Что же это за услуги такие специфические? Самому интересно стало. Милейшая, я попытался отодрать от своей груди рыдающую девушку, но это оказалось не так-то просто, ведь у девушки было целых 6 рук. А мне вы не подскажете, где находится этот самый сектор со специфическими услугами? И что, вам тоже туда надо? Глаза у блондинки увеличились, заняв половину лица. Протянул я, понятия не имея, о чем идет речь, и сделал то, чему научил меня Рэй, а именно напустил туману. «Ну, вы же понимаете ситуацию». «О, да-да, конечно, это же ваш друг». «Конечно, я все понимаю. Сектор 13. Вам необходимо выйти из нашего здания и пройти мимо 6 и 8. Скажите лифту, что хотите попасть на общий уровень». «Общий уровень?» «Ну да, общий уровень. Вы могли при подлете обратить внимание, что постройки Тартуги напоминают грибы, шляпки которых соединены мостами. Вот этот уровень и называется общим. В каждом персональном грибе есть этажи для персонала, технические этажи и прочее. Все это располагается в ножках. Отдельные номера люкс-класса и наиболее фешенебельные рестораны с панорамным видом обычно находятся выше общего уровня. В них можно попасть только на лифтах или по лестнице». «О, спасибо», — потрясенно произнес я.